Крепкая маленькая фигурка Леа спешила ему навстречу, черным силуэтом выделяясь на солнце. По колени в пене, медленно переступая неуверенными ногами, Чезаре подошел к Леа, сдирая на ходу маску и шлем, так набившийся песком, что больно давил голову. Чезаре схватил протянутые ему руки и поцеловал их. Позади послышался облегченный вздох Флояну. «Санта-Мария сопра Минерва! Какой страх! Знал бы, никогда не взялся бы за такую штуку!» «Глоток коньяку!» — он отцепил от пояса герметическую флягу. «От коньяка не откажусь», — сказал Чезаре. «Я взял только воду и лопатку». Немного отдохнув, они пошли по пляжу, жутко стонавшему от ударов волн. Чезаре и Леа встречались с этим явлением на Адриатическом море, но здесь вся обстановка была иной. Сознание, что они вторглись в запретную область, что на сотни миль кругом простирается только безжизненная безводная пустыня, что здесь почти никогда не бывают люди, за исключением патрульных, все это усиливало впечатление одиночества, оторванности от всего мира, от яхты, оставшейся за страшной преградой прибоя. Шум бурунов отдалился и стал приглушенным, но завывание сильного, непрекращающегося ветра казалось удручающим. Этот ветер, названный местными жителями Ху-Уп-Уа, загадочно и безотрадно вздыхал над холмами песчаных дюн, улетая в пустыню. Твердая глина на краю сухого русла сразу облегчила путь. Искатели приключений взобрались на низкий холм, лишенный растительности, с пятнами смоляно-черных потеков. Да, все так, как описано на карте. И тут, у верхушки, с северной стороны, должны быть зарыты алмазы. На ровной, как облитой светлым цементом, поверхности холма не было ни ямки, ни бугорка, только частые бороздки дождевых струй расходились, как меридианы на глобусе. «Я пойду искать в русло», — сказала Леа. «Перед отплытием я прочитала, какие смогла достать книги о том, как искать алмазы». «Я с тобой», — сказал Чезаре. «Только вот лопатка у нас одна». Он поглядел на Иву. Флояно вывинтил свой длинный водолазный нож. «Вы действительно ищите там, а я здесь». Леа принялась за работу, будто всю жизнь занималась поисками алмазов. Она провела ножом по песку длинные полосы, расчертив площадку, наметила ямки.